Глава 41. Противостояние. Атман отборной конной роты мангустов, личной гвардии Азумхана, объезжая бледных от усталости бойцов Змеиной Петли, осадил коня, едва не сбив с ног человека в высоком головном уборе. После тяжелого боя тот еще часто тяжело дышал. «Рад видеть тебя в живых, Такамон!» Мангуст приложил кулак к груди, обозначая приветствие. «Я вижу, спешил не зря. Ты очень вовремя, Бинак!» Полковник снял свой высокий головной убор, достал белый плат и обтер высокий лоб. «Если бы не ты, мой полк был бы уже мертв». «Спасибо. Благодари хана». Скуластое лицо мангуста, как вырезанное из дерева личины, ничего не выражало, только в раскосых глазах плескалось свойственное его народу лукавство, будто бы он знает о собеседнике что-то такое, что сам тот хотел бы скрыть. «Мы не могли выйти с тобой на связь. Мне пришлось гнать, не щадя лошадей. Мы шли водой. Так быстрее». Гордый змей вынужден был оправдываться перед младшим по званию. «А на воде у нас нет связи». В дикой природе существование мангустов и змей мирным никак не назовешь. А вот в людской среде они стали союзниками и как-то научились друг друга терпеть. Хотя глубинный животный разум зверя-первопредка продолжал видеть друг в друге естественного врага. Мангуст покачал неодобрительно головой, но ничего на это не ответил. Он привстал на стременах, глядя через головы бойцов, замахал рукой, давая кому-то знак. Через минуту к ним приволокли трех пленных. «Мы тебе еще кое в чем помогли, Такамон», — сообщил мангуст. «Взяли пленных». «Они живы?» Змей с сомнением оглядел бездвижные тела. «Конечно», — подтвердил мангуст Бинак. «У мертвых пропадает послужная дорожка, а я хочу посмотреть, откуда взялись эти бойцы». «Они без сознания, атман», — обратился к Бинаку один из тех, кто притащил взятых в плен. Один тяжело ранен, его пришлось заморозить. Другой получил обухом по затылку. Ничего страшного, но еще не очухался. А третьего сильно помяли, он умудрился ранить нашего воина, когда тот был на ускорении. «Оголите им левые руки», — приказал Бинак. Воин достал нож и один за другим взрезал пленникам левые рукава. «Все из роты вепря», — сказал он после осмотра. «Один десять, другие двое рядовые бойцы. И все трое из волчьего племени», — добавил Такамон, стараясь скрыть досаду в голосе. Он еще только начал отходить от горячки боя, но уже накатывал на него осознание позора. То, что все трое волки, еще не связывает их с урским князем. Щадить чувства Такамона Бинак не собирался. «Ты ведь об этом подумал? По мне, так они больше похожи на обычных дезертиров». «Я пока ничего не думаю», — ушел от ответа Такамон. «Я знаю только, что рота вепря в плену у гусинов. Может, ты знаешь, Бинак, откуда здесь взялись трое волков из роты вепря, и как к ним попало его ротное знамя?» «Я тоже не знаю», — рассмеялся мангуст. «Зато, полагаю, это знает сам вепрь, и очень скоро ты сможешь спросить об этом у него лично». «Ты насмехаешься надо мной?» Такамон сердито посмотрел на мангуста. Он, конечно, был обязан ему спасением, но неуважение от ротного атмана полковник терпеть не собирался. «Нет, что ты!» — Бинак прекратил смеяться. «Просто с коня я имею лучший обзор. Вепрь будет здесь через несколько минут», — и уже обращаясь к своему воину, добавил. «Уберите пленников куда-нибудь с глаз долой. Позже я хочу сам их расспросить». На подмогу к своему царю атман вепрь все-таки успел. Подошедшая рота ударила в спину осаждающим. У царя Вакулы, держащему оборону с остатками войска в небольшой крепости, к тому времени закончилась еда и почти не осталось воды. Когда из леса показалась рота вепря, царь сначала подумал, что к нападающим идет подкрепление и крепко выругался. А когда рота начала колоть и резать гусинов, царь воздал своему богу краткую хвалу и самолично вывел на бой своих бойцов из крепости. Застигнутые врасплох гуси пустились в бегство, убежать, правда, удалось немногим. После боя атман вепрь доложил царю о своем освобождении из плена, представив ему Ольху как спасительницу, присланную князем Вересом, а заодно пришлось рассказать и о том, что его знамя теперь развивается над Североградской крепостью. «Я слышал об этом, и я тебя не виню, вепрь», — великодушно сказал на это царь Вакула. «Ты сделал все, что смог, и главное, избежал позорного пленения знамени. А что касается Северграда, мы пойдем туда вместе». Царь с ног до головы оглядывал стоящую рядом с ротным атманом Ольху и качал головой, будто не верил своим глазам. «Как бы то ни было, маленькая княжна спасла не только тебя, но, получается, и меня тоже. Теперь я просто не могу остаться в стороне и не помочь князю Вересу». Вепрь, если и был удивлен таким решением своего царя, то вида не подал. А через два дневных перехода, слитые в одно войско, насчитывающие теперь около 500 бойцов, они выходили на лед озера Источного. «Я слышал, крепость почти полностью разрушена», — удивился царь Вакула, глядя на сверкающие льдом стены. «Я и сам удивлен, царь», — вежливо ответил вепрь. «К тому же перед крепостью я вижу много людей. Уж не готовится ли штурм? Это мы скоро выясним». Царь перехватил свою знаменную секиру на боевой хват и решительно зашагал по льду. Отсутствие коня его не смущало. Лошадей пришлось пустить на мясо еще во время осады. Но как любому знаменному правителю, чьи воплощения длятся столетиями, царю Вакуле приходилось сталкиваться и с гораздо большими неудобствами, нежели отсутствие седла под задом своей царственной особы. Подойдя ближе, они убедились, что знамя роты Вепря действительно реет над крепостью. Затем увидели следы недавнего боя, а когда приблизились к крепости вплотную, царь Вакула разглядел высокий головной убор полковника Такамона. Так вот, где ошивается этот союзничек. Брови царя сошлись к переносице. «Атман, стройся перед стеной, и пойдем потолкуем с этим петляющим змеем». Атман Вепрь выстроил бойцов. За спиной крепость, впереди силы Альянса Азума. Если мангусты со змеями соберутся идти на штурм, войско Вепря окажется у них на пути. Царь Веприй не знал подоплеки происходящего, но понимал главное. Коли из Северграда выбили захватчиков, он сделает все от него зависящее, чтобы помочь волчьему князю не пустить их обратно. Две рати стояли теперь друг напротив друга, а навстречу сходились пока только их полководцы. С одной стороны царь Вакула и атман Вепрь, с другой полковник Змей Такамон и ротный атман Мангуст Бинак, который так и остался в седле, будто он здесь человек случайный и предстоящий разговор к нему не относится. Они сошлись на равном расстоянии от своих войск, остановившись в нескольких шагах, будто бы не были до этого союзниками, будто забыли, что еще недавно стояли плечом к плечу в общем строю, и о приветственном рукопожатии больше не могло быть и речи. Может быть, объяснит нам царь Вакула, что делает знамя его роты над крепостью? Змеиный полковник не видел нужды в приветствии, сразу переходя в словесное наступление, или для него больше не имеет силы союзническое соглашение. Оставшийся позади мангуст покосился на змея и покачал неодобрительно головой. Такое начало беседы мирного исхода не сулило. Может, это вы, полковник, сначала объясните, что вы делаете здесь? Почему вы покинули линию фронта и оголили тылы, зная о предательстве гусей? Оправдываться перед Такамоном царь Веприй тоже не собирался. «Вы еще смеете мне напоминать о союзничестве? Я действую по приказу моего хана», — ответил Такамон с вызовом. «И обсуждать его с вами не намерен. С вашим ханом я поговорю в ближайшее полнолуние на Совете 48, а с вами придется разбираться прямо сейчас». Оборотень Вепрь начал проявляться в гневливом царе. «А может, я чего-то не знаю, полковник? Может, вы больше не считаете гусей предателями?» «Извините, что вмешиваюсь», — вежливо обратился из-за спины полковника атман Бинак, видя, что так дело и впрямь может дойти до битвы. «Дело в том, что с коня я имею лучший обзор. Гусиный воевода Гоцек прямо сейчас направляется сюда. Вероятно, он сам захочет прояснить свою позицию». Не без удивления царь Вакула поглядел, куда указывал мангуст. По руслу Бунары к ним двигалось еще одно войско. «Не понимаю», — хмуро сказал он. «Сегодня что, воскресная ярмарка? Этим что здесь нужно?» Вообще-то вторник. Атман Бинак был удивлен не меньше. Сам он не ожидал здесь увидеть ни гусей, ни вепрей. Он подвел коня на пару шагов ближе. Совсем отстраниться от разговора у него не вышло. Но сравнение с ярмаркой довольно удачное. «Голов 400», — негромко сообщил своему царю вепрь. «Похоже, это все, что осталось у гусей в строю. Причем конных не наберется и полсотни. Мы их неплохо потрепали, царь». Царь Вакула кивнул и стал молча наблюдать за приближением гусей. Его подозрения оправдывались. Гуси встали рядом с остатками полка Змеиной Петли, явно занимая одну с ними сторону. Выстроив свое войско, гусиный воевода двинулся на пятачок к переговорщикам. «Я приветствую полковника Такамона и вас, атман Бинак», — сказал, подойдя гусиный воевода Гоцек. «Хочу лишний раз подтвердить свою верность союзничеству с ханом и заявить, что имею притязание только лишь к присутствующему здесь царю Веприй. Впрочем, я вижу, полковник, с ним и у вас появились разногласия». «Вот как вы заговорили». В голосе Вакулы промелькнуло удивление. «Значит, все-таки успели спеться». Он обернулся к атману Вепрю. «До появления здесь гусей, с этими отрыжками Альянса мы имели примерно равные силы. А раз для них гуси больше не предатели, и они получили численное преимущество, пора силы уравнять. Выясните, кто сидит за этими стенами, есть ли среди них мужчины, готовые сражаться». Как оказалось, грач уже связался с защитниками крепости. В отсутствие Васи, Акима и Макара, бремя вожака взял на себя, как это ни странно, Короток. «Сотник Кусь! Сотник Кусь!» — кричал он радостно со стены. «Мы здесь! Мы живы!» После краткого обмена приветствиями вепрь призвал защитников крепости выходить за стены. Нелюди споро выбирались из своих укрытий. Гоблины из лазов под стеной, древесники наоборот скатываясь со стены сверху, а кикимы из-подо льда. И все они вставали плечом к плечу с его ротой в четкий боевой строй. Десятка к десятке, сотня к сотне. «Вот это выучка! Молодцы!» — похвалил царь Вакула, оглядев войско нелюдей, и обернулся к змею. «Это они задали вам жару, полковник?» «Можете не отвечать. Сам вижу, что они». Царь Веприй довольно рассмеялся. «Силы снова уравнялись», — заключил он с удовлетворением. «И мы можем продолжить разговор о том, что следует считать предательством. А то я вижу, суть такого простого понятия доходит не до всех». «Не хотел бы вас прерывать, царь», — снова вмешался, приставший на стременах и вглядывающийся вдаль конный мангуст Бинак. «Но сюда идет еще одно войско». Сопровождаемое общим молчанием, полутысяча бойцов во главе с воловьим царем Фарадором, прошагав по льду, примкнуло к войскам Азума и гусиного воеводы. «Рановато вы заговорили об уравнении сил», — поддел царя Вакулу гусь Гоцек. «Мы снова в большинстве. Знаменный правитель Фарадор пожаловал», — протянул царь Веприй. А я все думал, откуда вы, гуси, набрались столько смелости? Вы правы, царь Вакула. Гусь пляшет под дудку быка. Раздался из-за его спины мелодичный голос. Одновременно с Фарадором, с противоположной стороны, под прикрытием легкого морока, а потому не сразу замеченный, с севера подошла королева горностаев с 500 своих гвардейцев. К группе переговорщиков присоединились с разных сторон Фарадор и Карина, а за их спинами строились новые войска. Приятная неожиданность, королева. Вакула галантно поклонился. Своим появлением вы вновь восстановили силовое равновесие. Мне ничего другого не оставалось. Карина метнула на Фарадора гневный взор. Возможно, вы еще не знаете, царь, но быки и гуси уже поделили между собой как мои, так, кстати, и ваши земли. Не знал, но начинаю догадываться. Вакула смерил воловьего царя Фарадора. Гусь вепрю никогда товарищем не был, но гуску свою до сих пор держал поджатой. А не коротковата ли делилка, чтобы делить наши земли? О, вы, царь, еще не знаете всего, вступил в разговор только что подошедший, но прекрасно слышавший последние слова царь быков Фарадор. Кое-что должно перепасть еще и лисам. Боюсь, на своих землях вам придется сильно потесниться. По озерному льду с северо-востока ехали 800 конных лисов, ведомые лично бароном Николаем. Леший заверни. У них опять преимущество, нахмурился Вакула. Скажите, Карина, а у нас случаем подкрепления не ожидается? Можете не сомневаться, царь. Королева раскатисто рассмеялась. Наши основные силы еще только на подходе, но я уже вижу их приближение. Как-то уж больно малы числом наши основные силы, с сомнением сказал Вакула, посмотрев, куда указывала королева. Я вижу не больше 300. Одна пешая рота. Это все? 300 матерых, ведомых самим князем Вересом, весомо сообщила Карина. Человеком, который лучше, чем кто-либо, умеет побеждать не числом, а умением. А, ну тогда совсем другое дело. Довод королевы Вакулу убедил. Если бы мне предложили на выбор, я бы и сам 800 лисам предпочтел 300 матерых волков. Да и в целом, у них чуть больше 2000, а у нас чуть меньше. Право, для боя это будет несущественно. Не торопитесь подсчитывать силы, царь. Подошедший князь Верес, улыбаясь, пожал ему руку. Приветствую всех, кто рад меня видеть. А что, и сейчас еще не все собрались? Спросил его Вакула. «Нет, к сожалению», — ответил Верес и проникновенно посмотрел на Фарадора. «Какая осведомленность», — удивился воловий царь. «Однако вы правы, сейчас подойдут и мои основные силы». Очередная рать выходила на озеро по руслу Бунары. Ряд за рядом, сотня за сотней, рота за ротой. Они все подходили и подходили, выстраиваясь за спиной воловьего царя. Подсчитав новое пополнение в стане противника, царь Вакула присвистнул. 3000. Откуда они взялись? Это наемники Средиземья, пояснил Верес. Я вижу, царь Фарадор денег не пожалел. Плохо дело. Теперь числом они нас превосходят втрое. Вы еще сможете отступить за стену, князь, предложил Вакула с угрюмой решимостью. Мы с вепрем прикроем ваш отход. Это даст малый шанс. Боюсь, только зря поляжете, возразил Верес. Стена укроет нас ненадолго. Скоро она растает, а Фарадор так долго ждал своего часа, что лишняя неделя ожидания для него ничего не решит. И все же, вы так спокойны, князь, обратилась к Вересу Карина. Вы знаете, что нам делать? Прежде всего не будем забегать вперед, тут же ответил ей Верес. Теперь-то уж точно собрались все заинтересованные стороны. Теоретически здесь еще мог объявиться кошачий альянс, но коты оставили север и, насколько мне известно, возвращаться не собираются. И, кстати, это означает, что альянс Азума здесь тоже присутствует в сущности только формально. Давайте для начала уточним, кто здесь лишний. И кого же это вы считаете лишним? Насмешливо спросил Фарадор. «Я вижу здесь атмана Бинака», — Верес пропустил слова воловьего царя мимо ушей и повернулся к мангусту. «Вы желаете дать пояснение?» «Да, желаю». Мангуст Бинак наконец спешился. Объясняться из седла было бы невежливо. «Но прежде я хочу извиниться перед полковником Такамоном. Сначала было не до объяснений, а позже мне стало любопытно, как будут развиваться события. Так что наш змей до сих пор остается в неведении». «Что это значит, Бинак?» — нахмурился Такамон. «Потрудитесь объясниться. Как я уже говорил, мы не могли выйти с вами на связь», — пояснил Бинак. «Поэтому мне пришлось гнать во весь опор, чтобы сообщить об отмене приказа». «Что значит об отмене?» — возмутился полковник. «Я потерял здесь 2/3 своего полка. Приказ, оказывается, отменен?» «Именно», — подтвердил Бинак. «И если б не я, от вашего полка и этой трети бы не осталось. Вам еще предстоит держать ответ перед ханом, насколько оправданы были такие потери». «Отвечу», — проворчал полковник. «Так что же вы собираетесь делать, атман Бинак?» — не удержался от вопроса воловий царь. Хотя уход войска Азума в этом противостоянии особо ничего не решал, но ему было бы спокойней, зная, что Азум-хан принимает в нем его сторону. «Ничего ровным счетом», — Бинак усмехнулся. «Вместе с полковником Такамоном мы отправляемся в ставку хана». «Азум-хан только что частично вернул мое к нему доверие», — негромко сказал царь Вакула, обращаясь к Карине. «Хотя для нас это мало что меняет». Однако князь Верес останавливаться на достигнутом не собирался. Переговоры для него еще только начинаются. «А теперь ваше слово, барон», — обратился он к лисьему барону Николаю, который до сих пор не обмолвился ни словом. Только теперь все обратили внимание, что лисья конница стоит на льду особняком, чуть в стороне от обоих войск. «Подтверждаю верность нашему с вами союзу, князь», — невозмутимо сказал барон. «Лиса на вашей стороне». «В чем дело, барон?» — воевода Гоцак возмущенно округлил глаза. «Вы нас предали? Не вам рассуждать о предательстве», — возразил лис. «Я вам ничего не обещал и на верность не присягал. Совершенно не понимаю, что здесь происходит». Гусиный воевода явно был сбит с толку. Азумхан вот так запросто оставляет крепость, отказываясь от подчиняющего договора, а лисий барон занимает заведомо проигрышную сторону. «Ущипните меня. Наверное, я сплю». Воевода Гоцак смотрел на Фарадора, будто ожидая от него объяснений, но воловий царь, похоже, и сам мало что понимал. Он смотрел неотрывным взглядом на Вереса. «Вы умеете удивлять, князь. Он выглядел бы совершенно спокойным, кабы не выдавала его выступившая на лбу испарина. Может, вы и наемников Средиземья сейчас домой отправите? Ни выход из игры 500 Азума, ни даже внезапный переход на сторону противника 800 лисов существенно расклад сил не меняли, пока 3000 наемных воинов из Средиземья стояли за его спиной. Я нет», — просто ответил Верес и усмехнулся. «А вот он отправит». Верес поманил кого-то рукой, из рядов волчьей дружины отделился и направился к группе переговорщиков, невзрачного вида, невысокого роста человечек, в нелепом зеленом сюртуке и таком же зеленом колпаке. Пока человечек с опаской семенил по льду, глядя себе под ноги и что-то шепча, возможно, молитву, чтобы бог его не позволил ему провалиться под эту странную, отвердевшую воду, Гоцак даже облегченно рассмеялся, не замечая, как напрягся воловий царь. «Таких могущественных воинов, князь, мне встречать еще не доводилось. Хотел бы я посмотреть, как он одолеет трехтысячное войско». Тем временем человечек дошел до переговорщиков, поклонился, видимо, всем присутствующим сразу, достал из-за пазухи плотный, свернутый в трубочку лист, развернул его, прокашлялся и принялся читать. «Сим обращением, торговый союз Средиземья ставит в известность любые заинтересованные стороны, что голосование по принятию в члены союза царя Фарадора состоялось». Человечек оторвался от чтения и оглядел всех присутствующих, видимо, желая убедиться, что его слушают. Слушали его с полным вниманием. Он снова обернул взор на свой лист. «Голосование состоялось. Так. А, вот здесь. Голоса в очередной раз разделились поровну, так как представляющие объединенную зерновую компанию в этот раз проголосовали против вступления Фарадора в союз. Сие означает, что царь Фарадор не набрал большинства для вступления в союз и не может использовать любые военные силы Средиземья для решения своих земельных споров. Отдельно данное обращение должно быть доведено до личного сведения командора наемного подразделения внешних сил Средиземья». Над переговорщиками повисла оглушительная тишина, а смешной человечек в зеленом требовательно уставился настоящего особняком с отрешенным и даже слегка скучающим видом вожака наемников. Не моргнув глазом, полководец Средиземного войска развернулся и отдал короткий приказ. 3000 бойцов сделали кругом и зашагали обратно к руслу Бунары. Последним шел их вожак. «Как же так? Я же вам заплатил!» Фарадор пытался его остановить. «Вы не можете уйти! Как же так? Оплата будет зачтена в качестве неустойки». Наемник развернулся, только чтобы отвесить короткий поклон Фарадору. «Вступайте в торговый союз, и наши мечи будут к вашим услугам. Желаю здравствовать». Наемники ушли, будто привиделись на короткое время, будто и не было их здесь никогда. Одновременно с их уходом, змей и мангуст дали приказ своим войскам отойти в сторону, а лисья конница перестроилась так, что стало ясно, чьей на стороне. Теперь 900 оставшихся бойцов Гоцака и Фарадора перед 2500 противостоящего им войска во главе с князем Вересом смотрелись довольно жалко. «А я ведь подзабыл, как это порой бывает весело, воевать вместе с князем». Царь Вакула не скрывал радости. «Истину говорите, царь». Карина тоже улыбалась. «Еще мечом никто не махнул, а наше войско, почти втрое уступающее противнику по силе, теперь точно так же почти втрое его превосходит. Так только Верес и умеет. Рад, что не разочаровал вас». Верес улыбнулся. «Однако, видя вашу искреннюю радость, надеюсь, что смогу поднять вам настроение еще выше. Гусиный воевода недавно говорил, что кому-то придется сильно потесниться на своих землях. И надо отдать ему должное, в этом был прав. Ошибался он только насчет того, кому именно придется тесниться. Или вы все же предпочтете битву, воевода Гоцак?» «Глупец». «Какой я глупец?» — в сердцах выкрикнул Гоцак. «Говорил мне папаша, никогда не вставать на пути у красного князя. Эх, как же так, Фарадор? Вы говорили, что дело верное. Как же так?» «Не знаю. Слышите? Я не знаю!» Лицо воловьего царя побагровело и исказилось гневом. Он перевел полный обиды взгляд на Вереса. «Как, леший, забери! Вы умудрились, князь, все это обстряпать!» «А правда, князь!» В кои-то веки Карина поддержала своего извечного врага Фарадора. «Как вам это удалось?»